трибунал и напишу позор на лбу его бесстыжен. Да, я сполна воздам тому, кто был унижен, но я сто крат воздам тому, кто унижал. Покуда зло царит, не ведая преград, покуда грех прикрыт личиною лукавой, то пусть же на земле его настигнет ад. И это мне дано служить небесной карой. Боже правый, благодарю, я исполню волю твою. Боже правый, благодарю, я исполню волю твою. Награда словоблудия, пришла пора звенеть во славу правосудия, не обходить закон, а помогать ему.